Вадим Бурлак. Блуждание во времени. Три тени, три слова. Луна застыла на вершине Акрополя. Зеленоватый свет усыпил стражников и сделал огни факелов едва видимыми. Три тени скользнули по каменным мостовым и приблизились к алтарю Зевса. Завыли за стеной на склоне холма Артос собаки, но на их вой никто не откликнулся. Город спал глубоко и безмятежно, как спится перед большими, еще неосознанными переменами и потрясениями. Черноволосая, рыжая и седая ведьмы одновременно взглянули на луну, разом что-то прошептали и склонились над мраморными ступенями алтаря. Каждая достала из-под полы горшочек с кровью белого петуха. «Терницис», — написала кровью на мраморе черноволосая ведьма и произнесла вслух «гибель». «Эдиум», — написала рыжая и произнесла «ненависть». «Обливио», — вывела седоволосая и прошептала «забвение». Все трое снова взглянули на луну и будто растаяли в ночи. Лишь три тени, то вытягиваясь, то сжимаясь, медленно ползли по мостовой к дворцу последнего пергамского царя. Гибель, ненависть, забвение. Сверкающая точка увеличивалась, ее колебания затухали. Я открыл глаза. Серебряные часы Макса неподвижно висели передо мной. Макс устало посмотрел на меня, спрятал часы и уселся в кресло. Он выжидающе молчал, но я чувствовал, как ему хочется расспросить меня. Говорить не хотелось, не было сил. Наконец Макс не выдержал. «Как погиб последний царь Пергама?» «Аттал III не погиб», — с трудом ответил я. «Но позвольте», — удивленно произнес Макс, — «одни легенды гласят, что он был отравлен ядом, другие, будто бы его погубили ударом невидимой молнии лилибейские ведьмы». «Нет, был захоронен убитый двойник царя. Аттал не смог противостоять могуществу Рима, но сумел защититься от удара невидимой молнии. Он ушел по зову бога дорог. Куда и где пролегли его пути, не знает никто. Он обманул Рим, но Рим обманул мир. Тал III написал в своем завещании в пользу Рима, что передает только свои личные владения и имущество. Римские правители подделали завещание, и получилось, что в новое владение передается целое государство. Итак, как предсказали лилибейские ведьмы, от Тала III ожидала ненависть и забвение? — спросил Макс. Если спустя более 2000 лет кто-то изготовил медный лотос, посвященный ему, значит, не всем он ненавистен, не всеми забыт. А что произошло дальше, после его ухода? А дальше были известные в истории события. Сводный брат Аттала III, Аристоник, поднял в Пергаме восстание рабов. Он хотел создать общество равных. Своих сторонников он называл гражданами солнечного государства, гелиополитами. Восстание было подавлено. Множество погибших, казни тысяч людей. Сам Аристоник попал в плен, был доставлен в Рим и задушен. Некоторое время мы молчали. На усталом лице Макса появилось некое удовлетворение. Он хотел было что-то спросить еще, но я опередил. Все же зачем именно я понадобился для ваших опытов? Макс немного смутился. Мы ведь об этом уже говорили. Хочется обменяться информацией. Я вам о своей работе, вы о своей. Согласитесь, что моя разработка путешествий в прошлое открывает большие возможности для науки. Эти путешествия недоказуемы, перебил я. Макс недовольно развел руками. Да, пока путешествия во времени лишь на уровне ярких ощущений одного человека. Нельзя захватить из прошлого ничего материального для доказательства. Ни тебе живого динозавра, ни спасенных книг из Александрийской библиотеки, ни тем более спасенных от смерти героев древних времен. Вы хороший гипнотизер, Макс, снова перебил я. Но подобными приемами владеете не вы один. Тем не менее, мои опыты и разработки интересуют определенные круги, — возразил Макс. И у них есть желание помогать мне продолжать исследования. У одних появилось такое желание, у других может появиться недовольство, — попытался я приземлить Макса. А вы не боитесь, что в одну из ночей, когда будут сносить этот арбатский домик, вас забудут предупредить, забудут вернуть из гипнотического путешествия? И еще, Макс, во время гипноза вы так упиваетесь своей силой, что когда-нибудь сами пропустите удар невидимой молнии. Тот, чью волю вы подчиняете, может оказаться... Словом, будьте осторожны. Блуждать не в своем времени, даже мыслью, небезопасно. Малейшая ошибка, и расплачиваться придется в своем времени. Макс обещал позвонить через пару дней, но так и не объявился. Его телефон не отвечал. Товарищ, который рекомендовал мне познакомиться с опытами Макса, ничего толком не смог ответить о внезапном исчезновении загадочного экспериментатора. Правда, он рассказал мне, что его люди побывали на квартире Макса в старом арбатском доме. Никаких следов, проливающих свет на исчезновение хозяина квартиры, не обнаружили. Лишь странная надпись, сделанная на стене человеческой кровью, привлекла внимание посетителей. «Да вот сам погляди», — товарищ протянул мне несколько фотоснимков и пояснил. «Это мои ребята на всякий случай пощелкали квартиру Макса». Я взглянул на первый снимок и прочитал три слова. «Перницес», «Эдиум», «Обливио». Кто написал по латыни эти слова на стене? Имеют ли они отношение к исчезновению Макса? Выяснить так и не удалось.